Последним яростным усилием злой волшебник ринулся к Адетте, чтобы ударом крыльев сбросить ее в бушующее озеро. Но меч принца пронзил грудь врага. Ротбард тяжело рухнул, сотрясая землю, лес, озеро.